Бум-бум-бум! Раздались из леса далекие удары в колокол. Звуки были тревожные. Они покатились по поляне и отозвались на берегу реки в темной чаще леса. Дмитрию сделалось не по себе. «Чудеса в решете! Дыр много, а вылезти негде!» — произнес он вслух. «Что ж, подождем!» Парень присел на каменный обломок, зажав между колен дубинку и искоса поглядывая на собак. Собаки как-то сразу перестали лаять. Дмитрий поднял глаза и увидел рядом с незнакомым парнем старика в длинной одежде из серого домотканого сукна и с суковатой палкой в руках. Старик что-то спросил у парня и подошел к Дмитрию. «Чего тебе надобно в наших лесах?» — сказал он, строго смотря на него из-под лохматых седых бровей. «В битве со свеями тяжко ранен товарищ мой», — торопливо заговорил Дмитрий. «Лекарь надобен. Меня послал старый пастух Степана Котова к этому дереву с отметиной, с жуковиной», — закончил он, указывая на сосну. «Как того пастуха звать?» — спросил старик. — Одноуш. Одно ухо у него, словно кто саблей стесал, — охотно пояснил головня. — Друзья, одноуши наши друзья. Иди за мной, — услышал Дмитрий неожиданный ответ. Старик обернулся к парню и что-то крикнул ему. — Идем, дед, — решительно сказал Дмитрий, разглядывая незнакомца. — Далече ли идти? Старик промолчал. Он нахлобучил поглубже войлочную шапку и тронулся в путь. За кустами Дмитрий увидел небольшой отряд, вооруженный короткими копьями. «Недаром парень трубил», — подумал головня. Шли рекой. По берегам часто встречались большие серые камни и каменистые россыпи. Шум водопада слышался все громче и громче. После нескольких крутых поворотов русло реки оказалось засыпанным грудой камней, по которым вода шумливо стекала вниз несколькими небольшими водопадами. Здесь река образовала глубокое озеро с крутыми берегами. На правом берегу у самого водопада Дмитрий увидел большого деревянного идола. У ног его на утоптанной площадке лежал громадный бык с позолоченными рогами. Бык был заколот. Внутренности, залитые кровью, лежали рядом. Старик упал перед идолом на колени и несколько раз земно поклонился. «Язычники», — догадался Дмитрий, — «он с удовольствием смотрел на деревянного истукана, губы которого были обильно вымазаны кровью». «Кто это?» — спросил головня, показывая пальцем на высокую деревянную фигуру с плоским лицом. Старик поднялся с колен. «Бог огня, Перун!» — не сразу ответил он. «Сегодня большой праздник, Перунов день. Под святого и быка закололи, а у вас, христиан, вместо Перуна пророк Илья», — добавил он, — «в один день празднуем». «А и правду сегодня Ильин день», — удивился Дмитрий, — «вот оно как получается. От наших праздников вам, выходит, и деться некуда», — хмуро продолжал старик. «Попы-то к богам нашим своих святых приспособили». «Ты, старик, угодников святых не трожь», — оборвал его Дмитрий. «Я вашего бога не хулю?» Старик замолчал. Дальше шли молча. Неожиданно для Дмитрия на противоположном берегу открылось высокое сооружение из толстых бревен, окруженных забором. Строение стояло на небольшой возвышенности. Вокруг виднелось несколько деревянных изб, запахло дымом. «Да у вас город большой!» — удивился Дмитрий, шагая вслед за стариком по узкому мостику. Ступив на берег, он остановился и с изумлением стал рассматривать лесной поселок. «А в хоромах кто живет? Посадник али князь?» «Это храм великого воскресителя, бога богов», — строго ответил старец. «Подожди здесь, тебя позовут».